Глава 6. Мирта утверждала, что нам правильнее проходить мимо поселков и деревень. Серьги можно выгодно продать лишь в крупном городе, а небольших запасов продуктов нам и без того хватало на остаток пути до столицы. Правда, в преддверии Олады она настояла, чтобы я осталась в безлюдной роще. Дескать, в таком виде дама может появиться на улицах только с определенной целью, и не факт, что мы сможем сообща отбиться, когда нас неправильно поймут. Трофейный пиджак она тоже намеревалась прихватить с собой, провела зрительную экспертизу и сообщила, что это очень хорошая ткань, заряженная специальной магией от порчи, износа и даже загрязнений. За такую вещь не меньше 5 серебряных монет можно выручить. Однако я отказалась, неудобно получится, если снова повстречаемся с приветливой компанией, а я им даже их собственную помощь вернуть не смогу. Вероятно, меня не покидала уверенность, что эта встреча не за горами, хотя Мирту я пока своими планами не пугала. Разумеется, я осталась ни на миг не усомнившись, что служанка меня не бросит, когда выручит деньги от продажи. Некоторые люди так просты в своих главных чертах, что не вызывают ни малейшей тревоги. Пока ее не было, я поднялась на холм, чтобы хоть издали осмотреть столицу этой страны, название которой мне до сих пор не было известно, поскольку об этом никто не упоминал. Город оказался довольно раскидистым, но каким-то низкорослым, если не считать нескольких высоких зданий. По улочкам растекались одноэтажные домики сказочной наружности. Отсюда невозможно было разглядеть никакого общественного транспорта. Тем не менее, по ближайшей дороге то и дело сновали всадники и повозки с запряженными лошадьми. От перспектив я содрогнулась. Неужто и мне придется забираться на высоченных животных, если я так и не вернусь в нормальную жизнь? Кони не то чтобы отвратительны, нет, наоборот, очень красивы, особенно на картинках. А близко я бы ни за что к ним не подошла, копыта и здоровенные зубы меня пугали до чертиков. Мирта вернулась уже в сероватых сумерках. Я заприметила ее тонкую фигурку на тропе и побежала вниз к месту, где мы с ней разошлись. Девушка уже издали радостно кричала: «Госпожа, госпожа, сегодня вам не придется ночевать в лесу. Я купила одежду, а еще выручила целое состояние». «Боги, я абсолютно уверена, что торговец меня обманул на круглую сумму, но все равно выдал 18 золотых. Вы представляете? 18! Хотя я настраивалась, что дельцы, заподозрив безысходность моего положения, в лучшем случае пару монет выделят». Я нахмурилась. «Всего 18? Разве это много?» Служанка серьезно кивнула. «Очень! Можем арендовать маленький домик и беззаботно жить в нем 2 или 3 месяца». «Этого периода точно хватит, чтобы вы одумались. Или же прямо завтра нанять экипаж и ехать в родное поместье. Там ваш батюшка поможет вам одуматься быстрее. Хотя этот путь я бы отчаянно не рекомендовала. Лучше уж сами вернитесь в ум...» Опять ее не в ту степь понесло. Буквально спит и видит, когда я воспылаю несуществующей любовью Гранту Абелю и побегу к нему на поклон. Мои же планы были кардинально иными. «А на учебу в академии хватит?» Она опешила. «Вот уж понятия не имею, никогда не интересовалась. Иногда состоятельные дамы и господа без магического таланта туда поступают, чтобы...» Мирта вдруг замерла на несколько секунд, потом вытаращила на меня глазенки и завопила, что есть мочи. «А-а-а! Теперь я поняла ваш замысел! Боги, госпожа, я всегда вас считала умной и образованной, но в последнее время поражаюсь вашей мудрости. В академии же вся элита учится. Если его светлость вам пришелся не по вкусу, то правильно идти туда, где огромный выбор богатых женихов из лучших семей королевства. Как вы все здорово рассчитали! И от метки увернулись, и невинность сохранили. А теперь вам лишь осталось своей красотой поразить какого-нибудь благородного отпрыска. Для этого можно ненадолго изобразить, что вы посещаете академические уроки, а уж потом мы с вами наконец-то поселимся в каком-нибудь замке или поместье. Всецело поддерживаю». Снова неловкая пауза и снижение интонаций. «Только про оплату я не знаю». «Мирта очень хорошая, замечательная и бесценная. Но, честное слово, я бы ей по голове настучала за такой настрой. Типа, меня обязательно надо к кому-нибудь пристроить. Пусть думает, как ей угодно, лишь бы не мешала. Я всю жизнь занималась спортом и танцами. Училась в целом неплохо, но много пропускала из-за постоянных тренировок и соревнований. А раз уж мне на какое-то время подарена сказочная жизнь, то почему бы не попытаться прожить ее иначе? Тем более здесь образование связано с магией. Это уж точно интереснее физики или геометрии. Мне отчаянно хотелось пробиться именно на учебу и дать безвременно отлетевшей куда-то Элее Ферина совсем иную судьбу. Пусть она уже этого и не оценит. Я не желала тратить ни одной монеты, поэтому мы снова спали в лесу. Ранним утром собрались и пошагали к столице вместе. Мирта выбрала мне очень удачный костюм, который назвала дорожным. Черное платье, доходящее до колен, и с разрезами по бокам, и обтягивающие штаны внизу. Это на случай верховой езды, чтобы благородная дама не обнажила трепетную коленку. В таком комплекте, да еще и в удобных сапожках, предназначенных для путешествий, мне было куда комфортнее, чем в недавних здоровенных юбках на кринолине. А уж с пеньюаром и домашними балетками вовсе не сравнить. В этом виде я заявилась в академию. Дорогу нам подсказали прохожие. С каждым шагом по гулкому коридору волновалась все сильнее, однако ничем своей тревоги не выдала. Знала, что служанка тщательно бдит за моим настроением. Стоит мне запаниковать, как она вновь примется причитать, что нам пора возвращаться к дракону. А причина для волнения была. Я просто пока не осмеливалась ее сформулировать вслух, в очередной раз надеясь, что подвернется какой-нибудь выход. К сожалению, я далеко не все риски просчитала. Зачисляли на первый курс разновозрастные преподаватели, сидящие в одном кабинете. С каждым абитуриентом разговаривали долго, ведь вступительные экзамены, как оказалось, прямо на месте и проводились. Стоя в длиннющей очереди, я много интересного успела увидеть, когда дверь приоткрывалась. Какая-то девушка создала пламя в воздухе, а парень, зашедший следом за ней, поднял в помещении ветер. Чтобы доказать учителям наличие у него уникального таланта управлять воздушной стихией. Бумаги со всех столов взлетели вверх и закружились неконтролируемым вихрем. И если судьба первой абитуриентки мне была неизвестна, то второго с позором вышвырнули из кабинета, да еще и сопроводили криком. «Бездарностям не место в лучшей академии королевства. Попробуй податься в какую-нибудь сельскую школу». «Может, хоть там закроют глаза на то, что ты совсем не владеешь собственной силой. Боги, только время отнял!» Раздавленный провалом парнишка сутулил тощую спинку и поковылял к выходу. После этого инцидента я здорово трухнула и судорожно зашептала. «Мирта, а почему мы с тобой в сельскую школу не подались? Я же не знала, что где-то конкурс поменьше». «Да это издевательство, госпожа!» В стране штук 5 академий магии, и везде очень высокие требования к поступающим. Бедняге просто не повезло. Его талант слишком мал. Вам сейчас не показалось, что вам здесь вообще рады не будут? Честно говоря, как раз об этом я и подумала. Если этого одаренного мальчишку турнули, то меня еще и пинком снабдят. Но паниковать нельзя. Поэтому я бесстрастно поправила. Не мне, а нам с тобой. В смысле, рады не будут? В смысле, если этих твоих золотых хватит на обеих, то вдвоем и поступим. Ты же грамотная. Осилишь программу? Я? Она вытаращила глаза. Читать, писать умею. Но что мне делать на учебе, госпожа? Боюсь вашего гнева, но все-таки без лекаря мы идем в каком-то тупиковом направлении. Отмахнулась от ее назиданий. Если девчонка в самом деле не горит желанием получать образование. Ничего, хотя бы на первых занятиях рядом посидит. Мне в любом случае часто требуются консультации по местным реалиям, но вдруг ей понравится. Не вечно же кому-то прислуживать, а вот еще втянется, а потом и поблагодарит. Тем не менее, вслух я сказала совершенно другое. «Мирта, вряд ли тут разрешат присутствовать посторонним. Если не станешь студенткой, то придется тебе возвращаться одной в поместье. Батюшка у меня там как?» «Не будет же на тебе отрываться за мой побег?» Она вмиг притихла, хорошенько обдумав такой риск, но и на последний вопрос ответила. «Ни в коем случае домой без вас не вернусь, госпожа. Я почти уверена, что его светлость вообще вашему отцу ни о чем не докладывал. Даже в таком тесном семейном кругу дракону позориться неприлично. И чтобы тайна оставалась тайной, я ни вас, ни милорда Абеля не предам». То есть ноги моей в поместье не будет. А если от голода и холода загнусь под стенами академии, пусть. Лишь бы вам никаких хлопот не доставить. Я уже в который раз внимательно всмотрелась в ее миловидное личико. Где-то читала, что больше всего на свете люди ценят верность, и я могла бы с этим согласиться, особенно если припомнить измену собственного мужа. Но никогда раньше мне не приходилось сталкиваться с такой собачьей преданностью. Клянусь, это больше пугало, чем восхищало. Ей бы к психологу для консультации. Хоть кто-то должен объяснить моей личной наклейке, что так жить нельзя.